поскольку погибли все представители царствующей династии по мужской линии, — ответил Интрансидженте, — Страмбо перестанет быть герцогством и целиком и полностью перейдет непосредственно под власть Курии. Этого могло и не произойти, если бы вы понимали, каковы границы ваших полномочий. Поэтому осознайте свои ошибки и уходите, пока не поздно. Итак, я жду вашего ответа, жду вашего решения. Ничего вы не ждете, потому что мое решение и мой ответ заранее знаете, — сказал Петр. Мне смешно и подумать, что я должен склонить голову и лишиться всего, чего достиг с таким трудом и ценой таких жертв, только потому что приор местного монастыря советует мне отсюда убраться. Ни в коем случае, господин приор, не бывать этому. Я не уступлю, доведу до конца свои начинания и добьюсь поставленной цели. Я от них не отрекусь. Я останусь на троне и сделаю Страмбу счастливым и образцовым пристанищем разума и справедливости. Ради этого пожертвую всем, включая собственную жизнь. Пусть хоть десяток таких мракобесов, как вы, хоть дюжина председателей суда или сотня тысяч членов большого магистрата станут на моем пути. Не пройдет и года, как в Страмбе не останется бедных. Но в Страмбе не станет и богатых. В Страмбе не будет сословных привилегий, и никто, даже сам Папа Римский, мне в этом не помешает. Я слишком хорошо знаю, что делается у его святейшества, чтоб бояться его. Только не думайте, что Джованни Гамбарини боялся папы и его проклятий. Он боялся меня и был прав. Вы отважились утверждать, что правитель из меня не вышел. Да-да, то же самое сказал бы человек, незнакомый с земледелием, понаблюдав за действиями нового хозяина, который только что получил заброшенную усадьбу. Этот новый земледелец перевернул бы все вверх дном и уничтожил бы на своем участке все, что счел бы негодным и прогнившим. А непонимающий в этом деле наблюдатель, увидев это опустошение, конечно, заявил бы, что тот действует как безумец. Но я отнюдь не сумасшедший, господин приор, и свою государственную деятельность пагубно не считаю. А потому мой ответ на ваш вызов — это решительное и твердое «нет». Нет, добровольно не отступлюсь никогда. Тогда сожалею, но вы этого сами хотели, — сказал Интрансидженте и щелкнул пальцами. Изотта при этом прижала к губам носовой платок и закрыла глаза. Услышав позади, как звякнула щеколда, Петр оглянулся и увидел палача в красном одеянии без капюшона, поспешно входящего в двери. И это было последнее, что ему дано было увидеть, потому что приор Интрансидженте движением на удивление проворным и точным набросил ему на голову черное покрывало, которое извлек из широкого рукава своей белой рясы. Что-то пролетело со свистом, и на шее Петра, вокруг металлического ошейника, скрытого под воротником, обвелась тонкая веревка со свинцовым ядром на конце. Палач, туго затягивая веревку правой рукой, словно укрощая дикого жеребца, подошел вплотную к Петру, намереваясь левой свернуть ему шею.